Эпилог. Калифорния. 2 года спустя. «О, боже!» — воскликнула темноволосая женщина в шезлонге рядом. Она говорила с русским акцентом. «И ты до сих пор не вышла за него?» Я с улыбкой покачала головой, перехватив вафельный рожок с шоколадным мороженым. «Да чего хорошо в солнечной Калифорнии. Мороженое можно есть 24 часа в сутки, не опасаясь ангины. Давай, Кешью, прыгай!» — донеслось из бассейна. Роберта вторила дочка Кейнов. «Плыгай!» Оба отца поднялись из воды во весь рост. Я загляделась на звезду Голливуда, пока тот ловил маленькую девочку. Его жена, сценаристка из России, та самая, которая создала «Мир дракона», сказала, что он готовится к очередному боевику, оттуда и такие формы. Раньше я думала, что такие идеальные формы у актеров достигаются бутафорскими накладками или компьютерной обработкой, а вот поди ты, все настоящее. И как Ирен его вообще из дома выпускает? Вокруг него ведь толпы женщин. Но тут Кешью с визгом прыгнула в воду, и все мое внимание сосредоточилось на дочери. На долю секунды дыхание перехватило, но Роберт мигом подхватил ее на руки и, перехватив мой взгляд, улыбнулся, успокаивая. Алекс поймал свою дочь. Их с Ирен дочь, Меган Катарина Кейн, была младше Кешью, но уже бойко тараторила на смеси русского и английского и совершенно не боялась воды. Алекс обучал дочь плаванию чуть ли не с рождения. Ирен как-то обмолвилась, что однажды Алекс уже пережил шок, когда застал будущую жену в бассейне и почему-то решил, что она утонула, так что с рождения дочери каждую свободную минуту уделял занятиям на воде. Ирен, к слову, так и не научилась нормально плавать. Мы хохотали об этом вчера вечером, когда, уложив детей, мужчины уединились в кабинете, а мы остались секретничать. Ирен сказала, что уроки плавания у них с Алексом постоянно заканчиваются совершенно не плаванием. По этой же причине Алекс не хочет нанимать жене тренера, пусть и женщину. Думаю, их самих вполне устраивает положение вещей. Весь вчерашний вечер я слушала историю их отношений, правда, так и не поняла, почему Алекс все-таки приезжал в Москву, но Ирен сказала, что та встреча с Робертом для них двоих стала судьбоносной. Невероятно. Если вдуматься, помню, как удивлялся Роберт неожиданной встрече с Алексом, и где, уже на следующий день, Роберт пытался снова связаться с другом, но тот уже умчался обратно в Штаты. Та поездка в Россию и для нас с Робертом стала не менее важной. Первый спектакль прошел с оглушительным успехом. Декорации для него Роберт готовил на протяжении целых 8 месяцев. 2 дюжины огромных 2-метровых щитов, которые потом были проданы на благотворительном аукционе после премьеры уже на родине. После того аукциона и визита в хоспис к больным детям, глядя на баснословные суммы, в которые оценили декорации, Роберт дал себе слово не прекращать сотрудничество с режиссером Коганом. Да и наши запасы в мастерской значительно поредели, поскольку Роберт даже учредил специальный фонд. И невероятно, что вторым соучредителем стал мой бывший босс Александр Февер. Я наткнулась на него в офисе фонда, и на руках миллиардера тоже был ребенок. А после в двери заглянул другой мужчина, тоже с младенцем на руках, и прошипел: «Александр, куда ты дел бутылочки?» «Несправедливо, что такие красавцы выбрали друг друга в качестве пары», — пожаловалась я Роберту, когда мы оказались дома. А Роберт после этого очень долго смеялся. Через какое-то время Февер и Карвер показали детей миру и в эксклюзивном интервью пролили свет на детали личной жизни. После этого мисс Эмми Чамп завидовали даже сильнее, чем Кейт Миддлтон, которой удалось выйти замуж за принца. Принц-то был один. Ирен потянулась к пиале с орешками, и пока я наворачивала мороженое, она опустошила запасы макадами. Я заметила, как напрягся в бассейне Алекс. «Снова орехи, дорогая!» — крикнул он из воды. Ирен так и застыла, не донеся последний орешек до рта. Перевела удивленный взгляд с пустой пиалы на липкие от карамели пальцы, что-то пробормотала по-русски, судя по всему, что-то нецензурное. Только вчера она рассказывала мне, как сходила с ума от макадамии во время беременности, а я рассказывала, как тащилась от запаха одного вида краски, которой пользовался Роберт, органической, конечно же. Она тяжело и плохо ложилась на холст, но Роберт упрямо продолжал пользоваться ею, лишь бы я не дышала вредными испарениями. Алекс подхватил дочь на руки, буквально выпрыгнул из бассейна и налетел с поцелуями на жену. Ирен, судя по всему, еще не отправилась от шока. Она поначалу говорила на русском, а потом снова ругнулась и легонько ударила Алекса в каменную грудь. «Давай научим тебе плавать», — повторила она, специально коверкая американский акцент Алекса. «Это все твои уроки, виноваты». Алекс рассмеялся. Роберт оставался в бассейне вместе с Кешью. Наша рыжеволосая принцесса обожала нырять, а папа не отходил от нее ни на шаг, пока она изображала лягушку. Роберт смотрел на меня, когда удавалось. Мы условились, что как только вернемся домой, а я проведу свой первый показ, мы снова приступим к 100-дневному марафону. В прошлый раз из-за беременности нам не удалось довести его до конца. И Роберт места себе не находил из-за беспокойства о Кешью и из-за уязвленного самолюбия. С другим-то получилось, а с ним нет. Но судя по пронзительному взгляду и тому, как отзывается на это мое тело, к марафону мы приступим гораздо раньше нашего возвращения на Манхэттен. И кто знает, может быть, в этот раз Роберту все-таки удастся уговорить меня стать миссис МакКаммон.